Глава 27. Рейн. Зельевар деловито открыл свой маленький чемоданчик, отделанный лакированной кожей, и вынул оттуда внушительный пузырек с ярко-фиолетовой жидкостью. «Вот!» — он поставил его передо мной. «Это то, что может вам помочь, Рейн!» Я нахмурился, вглядываясь в жидкость необычного цвета, завораживающую своей глубиной. Зелье переливалось, словно живое, и в нем мерцали мельчайшие светящиеся частицы. «Что это?» «Ваше спасение», — протянул довольно парнишка с вызывающей небрежностью, откидываясь в кресле. Закинув ногу за ногу, он продолжил. «Оно поможет вам ненадолго забыть о вашем недуге и использовать магию дракона, как и раньше». «То есть я смогу стать прежним, и для этого мне не нужно искать королевских целителей?» — спросил с надеждой. Друг Лори неуверенно улыбнулся и отрицательно замотал головой. «Отчасти. Я нашел рецепт этого зелья в одной из старинных книг. Много веков назад в далеких деревнях таким способом ведьмы лечили драконорожденных, чей недуг по описанию очень похож на ваш». «То есть рецепт точно рабочий?» «Определенно». Я поднял глаза на свою призрачную ипостась. Дракон восседал на каминной полке, словно тень, и смотрел на меня с укором. В его глазах читалось недоверие и глубокая печаль. «И как оно работает?» — спросил я, продолжая поглядывать в сторону камина. «Ежедневное использование этого зелья действительно поможет вам контролировать дракона. Вы не будете слышать его, видеть», — заявил Эд и резко посмотрел в сторону камина, словно понимал, кто именно там находится. «Вы сможете обращаться и использовать магию, в целом жить прежней полноценной жизнью». Я широко улыбнулся. Мне понравились такие перспективы. «Но...» Протянул он без энтузиазма, и мой пыл мигом угас. «Есть один нюанс, очень важный нюанс. Именно поэтому я хотел поговорить именно с вами, а не с Лори. Я подался вперед и сощурился. Что за нюанс?» «Вернуться к полноценной жизни вы сможете ненадолго. Как только вы перестанете принимать это зелье, ваш дракон погибнет, вы станете обычным человеком». «Что?» — завопил дракон, взлетая с каминной полки, словно призрачная птица. «Рейн, не делай этого, слышишь? Не вздумай! Ты совершишь огромную ошибку, если согласишься на это». Я молча наблюдал за паникой призрачного говоруна, который летал под потолком, как безумный, взывая меня к разуму. Вот только зельевар не слышал этой драконьей истерики, поэтому спокойно продолжил разговор. «Я посчитал, что это единственный проверенный вариант вернуть вам силу, пока вы с Лори ведете расследование. У вас будет целый месяц, чтобы найти мага из рода королевских целителей и излечиться полностью». «Почему месяц?» «Потому что дольше принимать зелье нельзя. Чрезмерное количество зелья в вашем организме может убить и вас. Принимать его необходимо по одной капле в день, не больше». «Срок — месяц. Распрощаться с драконом вы можете не раньше, чем через неделю после начала приема». «Да чтоб вас!» — рявкнул я и треснул ладонью по столу. «Рейн, в любом случае у вас есть выбор, принимать его или нет. Риски, конечно, велики, но либо вы раз и навсегда избавитесь от своего безумия и станете обычным человеком, либо вам придется научиться жить со своим недугом». Я опустил голову, мучаясь размышлениями. С одной стороны, предложение было очень соблазнительным — месяц абсолютного спокойствия. За этот период наши отношения с Лори могли бы перерасти в нечто большее. Мы могли бы спокойно проводить расследование. И если оно окажется удачным, то мы найдем целительницу, и дракон останется жив. А если следы никуда нас не приведут, то я стану человеком. «Даже не думай, Рейн, не слушай это кудрявое гнездо!» Дракон приземлился на мой стол и, размахивая крыльями, заголосил. «Ты не можешь просто меня убить! Сколько мы с тобой всего вместе прошли! Ты только вспомни!» «Замолчи!» — процедил сквозь зубы. Зельевар, открывший рот, чтобы что-то добавить, тут же передумал. «Пояснять, что я обращался не к нему, я не стал. Сейчас мне действительно было необходимо спокойно все обдумать. Вот только если в кабинете и царила тишина, то в моей голове раздавался истошный драконий крик. «Это же безрассудство!» — продолжал крылатый. «Ты же потом пожалеешь. Это как по пьяни переспать со случайной женщиной. Ночью тебе хорошо, а утром ты хватаешься за голову и жалеешь о содеянном». Я шумно вздохнул. Прикрикнуть бы на него, да боюсь, Зельевар тогда убежит отсюда, сломя голову, не поняв моего порыва. В конце концов, не я виноват в этой болезни. Дракон попытался ударить меня крылом, но оно прошло сквозь мое плечо. «А ты идиот! Я свою службу честно нес, ответственность на себя брал, а ты ничего не хотел делать. Титул тебе достался, так ты ж не угодьями и людьми своими занимался, а по бабам шастал. Это не я, а ты к ним бегал. Сколько осечек у тебя по пьяни было? Сколько? А, помнишь? Так это я старался, чтобы ты гены дурные в наш рот не тащил». Я удивленно вертел головой по сторонам, наблюдая за метаниями дракона. Вот так раз! Какие интересные подробности открываются! А я, безумец, думал, что со мной что-то неладное творится по мужской части. К целителям бегал, показывался. А за людьми твоими кто присматривал на угодьях? А мельницу кто потушил? Вот ты помнишь что-нибудь из этого, Рейн? А? А я скажу. «Нет, не помнишь, потому что вы с Алексом тогда твое 30-летие отмечали. Ты ответственность на себя брать-то не спешил?» Я нахмурился. Год назад мы с Алексом действительно устроили праздник в семейном загородном имении в честь моего 30-летия. Танцы, выпивка, женщины. И каково же было мое удивление, когда наутро, стоило мне появиться в деревне, меня встретили как героя. Люди шептались о том, что этой ночью я, обратившись в дракона, таскал из озера воду и выливал ее на пылающую после удара молнии мельницу. Вот только я совсем не помнил своего геройства. Тогда Алекс убедил меня, что мы просто были очень пьяны. Неужели мой недуг проявился гораздо раньше? «Твою мать!» — прошептал я, проводя ладонью по лицу. Ко мне начало приходить понимание, и слова Томаса, постоянно пытающегося меня вразумить, и то, почему после хорошего кутежа я не помню многих вещей, но всегда оказываюсь дома, в своей спальне, один. «Вечно вы, люди, все то на судьбу валите, то на бедных драконов, а у самих ответственности никакой», — причитал мой огненный спаситель. «Гены у нас очень сильные, а не бракованные, как ты считаешь. Повышенное чувство ответственности и небывалая мощь. Это ты виноват в том, что мы поменялись ролями, и я стал тебя контролировать. Только ты, Рейн, ты должен был превзойти меня, управлять мной. А вышло все наоборот. Думаешь, меня это радует?» «Да хватит!» Выкрикнул я, понимая, что иначе мне не прекратить эти нравоучения. Зельевар вздрогнул и попытался выскочить из кресла, но я махнул ему рукой, останавливая. «Это...» — я оборвался, снова забыв его имя. «Эдгар», — злорадно заявил дракон, еще раз ткнув меня лицом в лужу. «Эдгар», — на моем лице появилось жалкое подобие улыбки. «Присядьте, не обращайте внимания, это бушует дракон». Зельевар, понимающе кивнул и испуганно обвел взглядом кабинет, выискивая невидимого бунтаря. «Вы его не увидите», — объявил я и указал на свой стол, куда снова приземлился крылатый. «Его вижу только я». «Он сопротивляется?» «Разумеется», — фыркнул дракон. «Пусть этот белобрысый сам свою отраву пьет». Я посмотрел на Эда и утвердительно кивнул. «Мы не будем принимать это зелье, Эдгар», — заявил я и усмехнулся, увидев, как дракон с облегчением вздохнул и упал на столешницу. «Правильный выбор, Рейн. «Клянусь, ты не пожалеешь», — пробормотал он, отдыхая после своих пламенных уговоров. «Это неправильно, Рейн», — встрепенулся Эдгар. «Вы должны принять мое предложение». В его голубых глазах появилось беспокойство. Дракон, услышав эту фразу, мигом взлетел вверх и оказался прямо перед лицом Зельевара. Он начал колотить его своими крыльями и хвостом по лицу, оскорблять, но Эд, разумеется, ничего не чувствовал и не слышал. Я широко улыбнулся, наблюдая за этим смешным избиением. «Вам так не терпится меня отравить, Эдгар?» — поинтересовался со смехом. «Что вы?» — оживился он. «Я думаю только о Лоре». «О нашей Лоре?» — ревниво взревел дракон и с еще большим остервенением принялся наказывать парнишку. В конце концов он просто начал обвивать его шею своим призрачным хвостом, пытаясь придушить. Заметив мой удивленный его речами взгляд, Эд виновато потупил взор. «Я хотел сказать, что беспокоюсь о ее безопасности», — пояснил он, не подразумевая, какая жуткая расправа сейчас над ним ведется. «Пока вы в таком состоянии, ей находиться рядом с вами совсем небезопасно». «С нами? Небезопасно?» — не унимался дракон. «Врежь ему, Рейн! Разбей ему нос, чтобы он не заглядывался на нашу жену!» Я поджал губы, сдерживая улыбку. «Ой, как же не понравится дракону то, что я сейчас скажу!» Но он сам твердил о доверии. «Я понимаю вас, Эд, вам хочется защитить Лори, но я клянусь, что не причиню ей вреда». «Вы не в силах себя контролировать, Рейн», — печально вздохнул он. «Скажите, вам нравится Лори?» «Ну, мы с ней друзья с детства и всего-то», — ответил Эдгар и опустил голову, с интересом разглядывая замок на своем чемодане. Вот только за этим «всего-то» явно скрывалось нечто большее. Зельевара интересовала не только дружба с Лоррейн. Он был в нее влюблен. Это было видно невооруженным взглядом. «Именно о Лоре я и хотел поговорить с вами. Сложив руки на столе, я подался ближе. Вы хотите дать ей развод и отпустить нас с миром?» Надежда вспыхнула в голубых глазах, и я усмехнулся, понимая, что этот парнишка — открытая книга. Он абсолютно не умеет скрывать своих чувств. «Не совсем». Дракон, удивленный такой резкой сменой темы, прекратил свое развлечение — и, присев на кудрявую голову Зельевара, выжидающе уставился на меня. «Как вы сами знаете, Эдгар, Лори необходимо пробыть в браке до своего дня рождения». «Знаю. Видите ли, мне кажется, что Ульрика Донга не покинула желание заполучить Лори. У меня плохое предчувствие на его счет. К тому же ее братец и сестричка тоже не упустят шанса поживиться». «К чему вы клоните, Рейн?» Эдгар перешел на шепот и настороженно покосился на дверь. «Я хочу, чтобы вы женились на Лоре, если вдруг со мной что-нибудь случится. Вы должны в этот же день увезти ее из столицы и обручиться с ней в пути». «Что?» — закричал дракон. «Кому ты отдаешь нашу Лоре? Ты спятил, я не согласен, не вздумай!» «Замолчи!» — рявкнул я, устремив свой взгляд на макушку Зельевара. «Ты сказал, что будешь мне доверять. Так доверяй, тхал, тебя подери!» Дракон замолк. Эдгар испуганно вжался в кресло. «Я доверяю вам, Рейн!» — растерянно прошептал Зельевар. «Но почему я?» «Потому что вы влюблены в Лори, и я это вижу», — заявил без обиняков, наблюдая за тем, как краснеет бедный парнишка. «А значит, вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы ее защитить. В конце концов, вы даже были готовы отравить меня». «Я бы не посмел». «Посмели бы», — рассмеялся я, поднимаясь на ноги. «В общем, Эд, вы должны быть всегда начеку. Если вдруг я отправлюсь к праотцам раньше, чем планировал, вы хватаете Лори и увозите в неизвестном направлении. Я открою счет на ваше имя». Там будет крупная сумма. Вы с Лори сможете прикупить себе домишко и не думать о средствах к существованию. «Кажется, Рейн, в Лори влюблен не только я», — заключил Эд, и мы поменялись ролями. Я отвернулся и уставился в окно, чувствуя себя так, словно меня поймали с поличным. За моей спиной раздался тихий шорох и легкие шаги. «Эд, заберите зелье с собой». «Вы уверены?» «Да». Я обернулся и посмотрел на парнишку, что упаковывал свою фиолетовую отраву обратно в чемодан. «У меня будет еще одна просьба к вам». «Какая?» В его взгляде царило спокойствие. Казалось, он совсем перестал видеть во мне опасность. «Скажите Лори, что вы не смогли создать зелье». Эд с готовностью кивнул и поспешил к выходу. «Рейн!» — окликнул он, остановившись в дверях. «Не переживайте. Я позабочусь о Лори, обещаю».